отошли к большой перспективе. В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествующий многочисленным синклитам. Мариола остановилась. Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пению. Сердце ее шибко билось, синие губы дрожали. Гроб на повороте улицы исчез. «Слава Богу, что не из дворца!» — повторила она. Кивнула еще раза два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря, «Божье благословение над этим домом!» и побежала с товарищем к гостинному двору искать, смотреть княжну Лилимика. Глава 11. Арест. «Делайте с ним, что хотите. С той поры, как земля взяла ее к себе, он перестал быть вельможею, подданным, гражданином, мужем. Все связи его с миром прерваны». Прошло несколько дней. Волынский, убитый своей судьбой, не выходил из дому. До слуха Анны Иоанновны успели уж довесть ночное путешествие. Дела государственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож. Все, кроме Миниха, были явные противники Волынского и требовала советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерман и за ним другие объяснили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог Курлянский. Миних молчал. Этот ответ льстил сердцу государыни. Она спешила им воспользоваться. Берон был позван. Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой. «Я вам ручался за нее головой моей», — отвечал Липман. Глаза обоих блистали адским огнем. Герцог хотел показать свое великодушие. «Желаешь ли, — сказал он, — чтоб я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием?» «Требуй его казни!» — подхватил Клеврет жестокую твердостью, поразившую самое семейство его патрона. За эту твердость, достойную Брута, как говорил Берон, он удостоился нового прижатия к груди его светлости. Пасмурный, угрюмый явился Берон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее свое влияние на душу государыни. Это ему и удалось. Лишь только показался он у нее, она протянула ему дрожащую руку и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением: «Забудем старое. Мир навсегда». Припав на колено, Берон спешил поцеловать эту руку. Потом, встав, произнес с твердостью: «Благоволением вашего величества вознагражден я за несправедливости. В них вовлекли вас враги мои. Но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно, готового для вас выдержать все пытки. За эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унизительное приноравление вас к какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестие и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу, о, в таком случае, чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимее должен быть защитником ваших прав. Он не отойдет от вашего престола, пока не охранит его, и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше Величество возвращайте мне снова милости ваши и прежнюю мою власть. Не приму их иначе, как с головой мятежного Волынского и сообщников его». «Этого никогда не будет!» — вскричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца. «В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, повергаю себя высшему суду. Вы должны меня казнить.